Бульвар Рамбла, рынок Бакерия. Любители кулинарного искусства неизбежно встречаются на площади Пла-де-ля-Бакерия. Здесь расположен рынок Бакерия, предлагающий самый большой ассортимент продуктов в городе. История бульвара неотделима от истории рынка, который появился благодаря эволюции от уличных продавцов и разносчиков в прошлом до своего современного вида, наполненного особым очарованием цвета и жизни. Это первый из муниципальных рынков Барселоны. Он был открыт в 1840 году на месте бывшего монастыря Сант-Хосеп. Однако история рынка восходит к более раннему времени, так как на этом месте еще в XIII веке торговали мясом уличные разносчики. Со временем он приобрел современный вид. В настоящее время третье и четвертое поколение продавцов с гордостью демонстрируют самый старый и щедрый рынок Барселоны, который предлагает своим посетителям тысячи продуктов. На площади Пля-де-Лёс находится мозаика работы Хуана Миро, выложенная на тротуаре. Тысячи людей ежедневно проходят по мозаике, которую художник разместил прямо посередине бульвара Рамбла. Одни не замечают, другие останавливаются, чтобы рассмотреть своеобразное сочетание цвета и форм, характерное для барселонского мастера. Лишь немногие знают, что это место, точно напротив рынка Бакерия, является символичным для города. Говорят, здесь, в месте, где раньше проходила средневековая стена, располагались величественные городские ворота, которые граф Берингер IV привез из андалузской Альмерии как военный трофей. С разрушением стены в 1760 году ворота исчезли, оставив на своем месте небольшую площадь. И в 1976 Миро реализовал свою идею разместить одну из своих работ на мостовой бульвар. Художник мечтал, чтобы прохожие каждый день проходили по мозаике. Вряд ли он думал, что со временем работа может утратить свой первоначальный вид. В 2006 году муниципалитет взялся за то, чтобы к 30-летнему юбилею шедевра отреставрировать его и возвратить прежний цвет и великолепие. Детали мозаики имеют круглую космическую форму. Ее ясные цвета, желтые, синие, красные и простые формы говорят на языке интуиции, который возвращает нас в чистоту мира детства.